ta kärna la la la la la la la la la la la la la la la la Ничего не забыто, каждая жизнь и страница. Наша жизнь как книга, хрупкий бумажный том. У кого-то брошюра, у кого-то уже целый том. А я хотел бы ее перелистнуть вперед, чтобы все по плану, а не экспромтом. А бывает листаю назад на пару глав, выборочно перечитаю, жаль, нельзя исправить. Но мы вправе править ее день ото дня, ведь у каждого дня страница своя. И где мои 17 лет? Тогда дни наполнил только солнечный свет. Мечтал уехать и никогда не вернуться, теперь мечтаю хотя бы на миг возвратиться. Степногорск, мой милый дорогой город, ты навсегда останешься со мной. Ничего не забыто, бережно храню под сердцем, я всегда тебя помню. Помнишь ты, помнишь ты, помню и я, помню и я. Ничего не забыто, это навсегда, это навсегда. Ведь помнишь ты, помнишь ты, помню и я, помню и я. Ничего не забыто, это навсегда. Воспоминание — это пропасть, в которой можно жить вечно. Как скалолаз, карабкаешь на свет. Я есть моменты, которые хотел бы забыть. Есть хорошие, которые не могу вспомнить. И так, чтобы собрать и рассказать историю, долгую и нечего, короткую, за смыслом не лезет. Но я залез на гору, тяну друзей, семью забуду, они напомнят. Простите меня, мои родители, за то, что вы меня редко видите. Что нас разлучает целая страна, но я верю, что мы будем вместе всегда. Пока жива моя мечта и миссия, я должен ее выполнить, не жду выстрела старта. Я горжусь нашим прошлым и будущим, я вернусь, а вас не брошу. Помнишь ты, помнишь ты, помню и я, помню и я. Ничего не забыто, это навсегда, ведь мы вроде все время куда-то спешим, через турникет на красный свет грешим. По мелочам ни о чем не жалея, слова спасибо и прости между дел поважнее просто теряется. И вот опять и опять средь пустой болтовни я не успеваю сказать о самом главном, просто поблагодарить тех, кто тысячный раз поможет мне жить. И вот этот сэмпл напомнил мне о самом светлом. Мои близкие, я мчусь к вам с этим весенним ветром. Помнишь ты, помнишь ты, помню и я, помню и я. Ничего не забыто, это навсегда, это навсегда. Ведь помнишь ты, помнишь ты, помню и я, помню и я. Ничего не забыто, это навсегда, это навсегда. Ничего не забыто, каждая жизнь и страница. Если она важна, если она нужна, помню, не забывай. Ничего не забыто, каждая жизнь и страница. Если она важна, если она нужна, помню, не забывай, не забывай.